Гарри Гаррисон. Билл, герой галактики на планете роботов-рабов. Подлинная история Билла. Билл. Это его так звали, потому что имя у него было такое – Билл. Простой деревенский парень, который волей судьбы был обманом завербован в вооруженные силы империи, заброшен к далеким звездам и разлучен с зеленеющими родными полями, серебристым робомулом и способности ослаблены, а дух сокрушен. В общем, он превратился в образцового пехотинца. Только своему великолепному физическому развитию, вследствие многих лет тяжелой работы на родной ферме, он был обязан тем, что не оказался вдобавок еще и раздавлен, как таракан. Как только полный курс обучения был им пройден, а в сущности еще до того, как он был пройден, и что куда важнее до того, как понял, что хотя обычных раненых здесь солдат. И вот наш герой поневоле снова отправляется в бой.